Мы проводили короткие летучки штаба в Ереване дважды в день, утром и вечером. Что сделано, что делается, что надо сделать. Так именно 9-го тогдашнему замминистра и будущему в моем правительстве министру гражданской авиации Борису Егоровичу Панюкову крепко от меня досталось за некоторую неорганизованность. Но и подействовало. Я каждый день в блокноте нечто вроде конспективного дневника вел. Вот запись от 10 декабря. 2 часа ночи. В Ереване село 12 бортов. 12 в воздухе. Еще 6 на подходе. В ереванском аэропорту в Ленинаканском можно было, задрав голову, ежеминутно просто сосчитать самолеты, чуть ли не гуськом летящие по большому и малому кругам ожиданий. И садились один за одним. На разгрузку борта давали всего 10 минут. Через пару лет я случайно познакомился с одним из летчиков, который был в той карусели. Он мне рассказал, что они испытывали в воздухе и видели на земле. Во многом, по его словам, это напоминало рассказы старших друзей, бывших летчиков Отечественной войны. Мне напомнят, ведь и аварии были. Были, как не быть, к счастью, немного. А ведь в той обстановке ежесекундного аврала именно счастье, что судьба, мастерство и ответственность, собранность людей свели к минимуму число авиакатастроф. Перед глазами у меня две ужасные картины. На сотни метров разбросаны обломки самолетов, югославского и советского. Наш шел из Баку с техникой и резервистами на борту. Все погибли. Я надеюсь, что власти Армении установили на месте гибели этих людей памятник, ведь они спешили на помощь их народу. Посадочная полоса работала беспрерывно, диспетчеров не хватало. У нас их по всей стране не избыток. Погодные условия тоже не особенно радовали, плюс горы. Да и вообще аврал не способствует тотальному порядку и в воздухе, и на земле. Вот я чуть выше порадовался, что республиканское руководство в первые же часы беды призвало всех, кто способен помочь, вывести пострадавших. Но уже через несколько дней эти действительно беззаветные добровольцы начали сильно мешать планомерной работе. Дороги и улицы в городах были так забиты, что скорые помощи часами к раненым продирались, а разгруженная в Ереване техника не могла за день преодолеть 100 километров. Если использовать медицинские аналогии, то ситуация на дорогах Армении начинала походить на тяжелый тромбоз, закупорку вен. Надо было вводить чрезвычайное положение. Сегодня термин «чрезвычайное положение» вызывает легкую или не очень легкую, у кого как, дрожь. Он начисто скомпрометирован непрофессиональностью властей в Тбилиси, Вильнюсе, в Чечне. Не говоря уже о военной технике в Москве, которая в 91 году вводилась ГКЧПистами, а в октябре 93-го президентом России для разрешения разногласий между ветвями власти. В наше время этим баловаться не полагалось. Чрезвычайное положение объявлялось в действительно экстремальных условиях, а если честно, так на моей памяти именно в Армении впервые. Как его вводить, никто не знал. Даже военные. Решили взять в кольцо 2 разрушенных города, десантными войсками перекрыть въезды в них, поставить своего рода заставы из танков и БТРов. Все посторонние автомобили вывести из этих городов и разместить на импровизированных стоянках, как говорится, в чистом поле. Утром 10-го города были взяты в кольцо, на стоянках за ними замерло более 50 тысяч машин. Я обратил тогда внимание на четкость выполнения указаний министра обороны Язова генералом Родионовым. Да, это был именно тот генерал, которого через полгода затаптывали на съезде за тбилисские события. Говоря о первых днях, когда тех же автокранов было по пальцам сосчитать можно, вспоминаю, какая шла битва за каждый такой механизм. Люди дневали и ночевали на развалинах своих домов, там, где стихией были похоронены их родные и близкие. Всякий старался заполучить кран на свои развалины. Разве этих людей можно не понять? Но когда техника пошла потоком, то и драки за нее закончились. Тем более, что ждать и надеяться на чудо люди могли, как выяснилось потом, только 12 дней. Именно на 12-й день из-под развалин был спасен последний живой человек, подросток. Но о том, что он последний, мы узнали позже, да и не отнимешь ведь у людей веру в лучшее. А если говорить об итогах, то всего из-под завалов спасатели, профессионалы и непрофессионалы извлекли 40 тысяч человек, из них 16 тысяч живыми. Профессионалов, к несчастью, было мало. Своих вообще считанные единицы. Службы спасения людей в экстремальных условиях у нас до тех пор не существовало, только горноспасатели и были. Мы были буквально поражены, когда увидели оборудование спасателей, прибывших из-за рубежа. Мы и не верили раньше, что не в фантастических романах, а в реальной жизни существуют приборы, которые сквозь толщу завалов реагируют на тепло человеческого тела, на стук сердца, на дыхание даже. И собак, умеющих чуять людей под развалинами, у нас не дрессировали. К слову, ничему нас в этом отношении Армения не научила. Разве что появились в разных городах группы, самостоятельно тренирующиеся спасать людей. Ничего у них нет, ни оборудования, ни приборов, ни тренажеров, ни даже порой помещений. Осенью 91 года в Ленинграде, то есть теперь Санкт-Петербурге, в песчаной горе Парнас Шуваловского парка засыпало двух подростков. Двое суток спасатели выгребали песок, используя обыкновенное цинковое корыто и штыковые лопаты с обломанными черенками. Одного ребенка спасли, другой так и погиб под тяжестью песка. Мэрия дело иметь с этой чрезвычайной ситуацией не пожелала. Никогда не плачущий бывший большевик на пресс-конференции жестко заявил, что спасать детей не дело мэрии. Напоминаю, он не был в Армении, он не видел сотен детей, извлеченных спасателями из-под руин, детей с переломанными, оторванными ручками, ножками, детей полузадохнувшихся, детей изуродованных, искалеченных, погибших. У мэрии Санкт-Петербурга совсем другие дела. Тогда, в дни трагедии в Шуваловском парке, мэр просто парил над посетившей колыбель революции Маргарет Тэтчер. Полагаю, что если бы она узнала о засыпанных в горе подростках, то сама без Собчака поехала бы в Шуваловский парк. Но это, повторяю, был 91 год. Тогда хотя бы с помощью обломка лопаты, но пытались достать детей. А в 94 году газеты писали, что центр второй столицы заполонили бездомные, грязные и завшивленные невские гавроши. По данным той же мэрии, их сейчас около 10 тысяч. Все это напоминает времена гражданской войны. Не понадобится ли нам новый железный Феликс для их спасения? Когда случилась беда в Чернобыле, руководители многих держав, как я писал, никакой моральной поддержки и тем более реальной помощи нам не оказали. В Армению же прилетали самолеты с продовольствием, палатками, одеждой, медицинским оборудованием и лекарствами, с добровольцами-врачами, спасателями из 60 стран мира, включая Израиль, с которым у нас тогда не существовало никаких отношений, даже неофициальных. Беда Армении стала бедой не только всей страны, но и всего мира. Я дал указание Министерству иностранных дел. Никаких ограничений на прибытие в Армению любых специалистов, любых грузов. К сожалению, МИД СССР слишком запоздало отреагировал на события. Даже переводчиков в Армению прислал не сразу. Разговаривали с прилетевшими иностранцами чуть ли не на пальцах. Позже Шеварднадзе, раздраженно и обиженно, звонил мне. Мол, почему не предупредил, не объяснил, что необходима активизация его службы? Я спросил, А разве тех добровольцев из-за рубежа, что прибывали в республику, кто-нибудь предупреждал, объяснял им, что необходимо? Первыми на следующий же день прибыли спасатели из Франции, которые привезли одежду, медикаменты. Только за сутки работы они извлекли из-под развалин более 60 человек. Затем прибыли специалисты из Австралии, Италии, Америки, Германии. В те же дни я встретился со всемирно известной мужественной хрупкой женщиной, матерью Терезой. После нашего разговора я склонился перед ней, и она деловито перекрестила меня, благословив. Мне дорога и благодарность пожилой армянской женщины из глухого горного села, где однажды приземлился наш вертолет, которую она выразила словами: «Пусть твои болезни перейдут ко мне». Как я потом узнал, это самая высшая форма проявления уважения к человеку у народа Армении. Горжусь всем этим по сей день, как и благословением ныне покойного католикоса всех армян Вазгена I, с которым тоже встретился и беседовал на земле Армении. Помню его слова, обращенные в те дни к народу: «После молитвы и траура обратим наши лица к убитому горем народу и к нашим разрушенным городам, со скорбью в сердце, но без отчаяния, не чувствуя себя побежденными. Со светлой верой, несокрушимым духом, могучими руками стойко примем нашу судьбу, мужественно перенесем любые испытания». Как одну из самых добрых реликвий и поныне храню послание этого ушедшего теперь от нас замечательного человека, выдающегося церковного и общественного деятеля. Я уже говорил, что мое 60-летие не было отмечено как властями, так и широкой общественностью. Старые времена ушли, когда юбилеи лидеров всенародно отмечались, а новые, когда практически все повторяется, хотя и без орденов, но зато с огромными букетами алых роз на экранах телевизоров, еще не наступили. Правда, меня это совершенно не волновало, тем более, что было ясно, генеральный и его приближенные проконтролируют, чтобы в прессе ничего не появилось. И тем дороже были мне многочисленные поздравления друзей, знакомых и незнакомых людей, которые далеки от возни под кремлевскими коврами. Особенно меня тронуло поздравление католикоса. Я позволю себе его процитировать. «Из далекой Армении, из святого Эчмиадзина, мы рады принести вам наши теплые приветствия и добрые пожелания в связи с вашим 60-летием. Мы и весь армянский народ не забыли и не забудем вашу отзывчивость и доброе отношение после бедственного землетрясения, когда в течение многих дней, днем и ночью, сочувствуя нашему горю, вы проявляли большую заботу к израненному населению. Наш народ, проживающий как на территории Советского Союза, так и за рубежом, благодарен вам. А мы, что имели духовную радость пожать вашу добрую руку, молимся за ваше долголетие и желаем вам неутомимого рачения, неисчерпаемого терпения, духа оптимизма, чтобы вы рядом с вашими соратниками, свойственной вам уравновешенной мудростью, внесли бы вашу лепту в дело мира и блага советских народов, нашей многонациональной, неразделимой большой семьи. От имени Армянской Апостольской Церкви примите также наши сердечные и наидобрейшие пожелания во претворение благородных идеалов вашей отчизнолюбивой миссии с пожеланиями семейного счастья». Я всегда был уверен, что интернационализм не абстрактное понятие, придуманное Лениным, а живое, дышащее, мощное. И я еще раз убедился в этом, когда люди всего мира, вне зависимости от возраста, пола, цвета кожи, благосостояния, чем-то, пусть самой малостью, хотели помочь армянскому народу. Когда я вернулся в Москву, мой тогда 5-летний внук Коля с радостью сообщил мне: «Дедушка, я тебя по телевизору смотрел, слушал и все-все видел, а потом всю копилку разбил и послал денежки в Армению». Я знал, что он целый год складывал в кошку копилку монетки, собирал на велосипед. Дочь Марина, Колина мама, рассказала, что как-то после очередной программы «Время» Он пришел к ней с глиняной кошкой и попросил разрешения разбить ее. Денег оказалось 27 рублей с копейками. До сих пор в ящике стола лежит у Коли, школьника уже, квитанция о почтовом переводе, как напоминание о трагедии, всколыхнувшей страну и мир. А сколько потерявшимся и растерявшимся детям нашел родных Советский детский фонд во главе с Альбертом Анатольевичем Лихановым, уже 8 декабря открывший свой постоянно действующий штаб в здании Ереванской филармонии. Скольким детям и вообще семьям помогла газета «Надежда», организованная в те дни комсомольскими журналистами Армении и прилетевшими сюда корреспондентами еженедельника «Семья». Дети искали и находили родителей. Родители искали и находили детей. Женщины и дети Армении уезжали из поверженных городов и сел. Я приехал на вокзал в Кировакане, втиснулся в состав, уже готовый к отправке, прошел по вагонам, прощаясь с женщинами и ребятишками. На перроне молчаливо и грустно стояли мужчины. Сколько вагонов прошел насквозь, не помню, лишь врезался в память постоянным рефреном звенящий вопрос: «Мы вернемся?» Я очень хотел верить, что все они вернутся на родину, в новые дома, может быть, в новые города и села, заживут по-старому, кто как умел. Моя ли вина, что так не получилось? Вновь скажу, я не воссоздаю здесь хронологию нашей спасательной и восстановительной работы в Армении, я просто рассуждаю, все ли сделано, что было нужно и возможно, что не сделано, почему не сделано. И опять как рефрен, кому же было выгодно, чтобы все остановилось, замерло, замерзло. Мы ведь уже вовсю проектировали, восстанавливали, строили заново. Наконец, 89 года в восстановительных строительных работах было занято около 70 тысяч человек, приехавших со всей страны, а также из-за рубежа. Строительные работы были оценены почти в 9 миллиардов тогдашних рублей. Это столько же, сколько примерно стоило по проекту сооружение БАМа. Мой заместитель по совмину Баталин жестко подгонял проектантов, да и сами строители их подгоняли, эшелонами прибывая в Армению. Разгружались, выстраивали для себя временные городки из вагончиков, рассчитывая жить и работать здесь несколько лет, до полного восстановления разрушенного. Уже 7 января 89-го, ровно через месяц после трагедии, был заложен в Ленинакане первый дом. Строители России во главе с зампредом Совмина РСФСР Лобовым начали масштабную застройку этого города. Да, еще раз скажу, все это здорово ударяло по нашей плановой работе в народном хозяйстве. В Армении мы ускорялись, в Армении, ну разве хоть кто-то мог упрекнуть нас за это? Мы жили этой бедой, вся страна жила ею и вытащила бы республику из этого ужаса, если бы... Недавно я встретился с бывшим министром социального обеспечения Армении Нарине Мисхаковной Балаян. Она принимала самое активное участие в помощи населению в то трагическое время. И мне было приятно услышать, что и международный спинальный, и протезный, и детский реабилитационный центры, решение о строительстве которых мы тогда по ее предложению приняли, созданы и действуют. Но сколько же еще не сделанного? Работать бы и работать. Однако карабахский конфликт возродился с новой силой. Опять начались демонстрации, вооруженные стычки, полилась кровь. Азербайджан то и дело прибегал к откровенной блокаде Армении, не пропуская через свою территорию составы, груженные строительными материалами и техникой. Тысячи строителей в районе землетрясения сидели попросту без дела. А потом снимались и улетали, кому охота жить вдали от дома и не делать того, ради чего его покинул. И внутри самой Армении появились различные политические движения, которые довольно легко отвлекали людей от проблем зоны бедствия. Сначала беда Армении перестала быть общей, а потом и вовсе забылось, как будто и не случилось никакого землетрясения, как будто и не остались без крова тысячи людей, как будто не живут калеками дети. Ненависть оказалась сильнее любви. Иногда я ставлю в видеомагнитофон кассету, на которую жена каждый вечер в тех далеких декабре и январе записывала из программы «Время» сюжеты об армянской трагедии. Смотрю, вспоминаю. Это моя боль. Она не проходит. Телевизионный обозреватель Александр Тихомиров, бывший в Армении с первых дней беды, обронил в одном из своих репортажей фразу. Так она примерно звучала. «Если бы горе имело силу, то оно разметало бы все завалы в зоне бедствия. Страшно, но силы у этого горя хватило не слишком надолго». А теперь, когда каждая республика живет самостоятельно, стремится везде и всегда подчеркнуть свою суверенность и независимость, как сможет Армения залечить раны? Да и сможет ли одна? Я смотрю видеокассету, а жена старается найти предлог, чтобы выключить магнитофон, отвлечь меня от воспоминаний. Боится, что опять долго не засну, стану думать, как там в недостроенном Ленинакане, в непостроенном Спитаке. Еще одна зима, еще одно испытание. Давно я там не был, с 89-го. Наш с женой близкий друг, прекрасный русский поэт-свердловчанин, ныне покойный Лев Сорокин, написал когда-то: «Боль свою можно годами носить, кто принесет утешение? Больше всего не люблю я просить, в просьбе всегда унижение». В просьбе всегда унижение? Может быть, по большому счету это и так. Но есть просьбы, естественные как дыхание, просьбы больного к врачу, ребенка к матери, человека к Всевышнему. И доведись мне обратиться к Богу с единственной просьбой, умолил бы его спасти нас от ненависти. Сколько же она поломала планов, судеб, жизней. Сколько еще поломает.